входят приверженцы обоих домов и присоединяются к дерущимся. Затем горожане с дубинками и алебардами. Первый горожанин: «Сюда с дубьем и кольями! Лупи! Долой Монтекки вместе с Капулетти!» Входит Капулетти в халате и леди Капулетти. Капулетти: «Что тут за шум? Где меч мой боевой?» Леди Капулетти: «Костыль ему! Меча не доставала!» Капулетти: «Подать мне меч! Монтекки на дворе и на меня свое оружие поднял!» Входят Монтекки и леди Монтекки. Монтекки: «Ты, Капулетти, плут! Пусти, жена!» Леди Монтекки: «К дерущимся не дам ступить ни шагу!» Входит князь со свитой. Князь: «Изменники, убийцы тишины, грязнящие железо братской кровью, не люди, а подобие зверей, гасящий пожар смертельной розни струями красной жидкости из жил. Кому я говорю? Под страхом пыток бросайте шпаги из бесславных рук и выслушайте княжескую волю. Три раза под влиянием вздорных слов вы оба, Капулетти и Монтекки, резней смущали уличный покой. Сняв мантии, советники Вероны сжимали трижды в старческих руках от ветхости тупые алебарды, решая тяжбу дряхлой старины. И если вы хоть раз столкнетесь снова, вы жизнью мне заплатите за все. На этот раз пусть люди разойдутся. Вы, Капулетти, следуйте за мной, а вас я жду, Монтекки, в Вилла Франке. По делу этому в течение дня. Итак, под страхом смерти разойдитесь». Все уходят, кроме Монтекки, леди Монтекки и Бенволио. Монтекки: «Кто сызнова затеял этот спор? Скажи, племянник, ты ведь был при этом?» Бенволио: «Я нашу дворню с челядью врага уже застал в разгаре рукопашной. Едва я стал их разнимать, как вдруг неистовый Тибальт вбежал со шпагой и ею стал махать над головой. Он вызывал меня на бой, а ветер насмешливо свистел ему в ответ. Пока чередовали мы удары, с толпой людей, сбежавшихся на зов, явился князь и рознил драчунов». Леди Монтекки: «А где Ромео? Виделись вы с ним? Он не был тут? Он правда невредим?» Бенволио: «Сударыня, за час пред тем, как солнце окно востока золотом зажгло, я в беспокойстве вышел на прогулку. Пересекая рощу сикамор у западных ворот, я натолкнулся на сына вашего. Он там гулял в такую рань. Я зашагал вдогонку. Узнав меня, он скрылся в глубине. И так как он искал уединения, то я его оставил одного». Монтекки: «Его там часто по утрам видали. Он бродит, и росистый пар лугов парами слез и дымкой вздохов множит. Однако только солнце распахнет постельный полог в спальне у Авроры, мой сын угрюмо тащится домой, кидается в свой потаенный угол и за навесками средь бела дня заводит в нем искусственную полночь. Откуда этот неотступный мрак? Хочу понять и не пойму никак». Бенволио: «Вы знаете причину, милый дядя?» Монтекки: «Не ведаю и не могу узнать». Бенволио: «С расспросами к нему вы обращались?» Монтекки: «А как же? Я и лучшие друзья». «Но он непроницаем для расспросов и отовсюду так же защищен, как червяком прокушенная почка, которая не выгонит листа и солнцу не откроет сердцевины. Ты спрашиваешь, знаю ли я причину? Когда б я знал печали этой суть, я б излечил больного чем-нибудь».